Глава 8. Майкл довольно быстро освоился с управлением внешним защитным периметром, и к моменту нашего появления вместо узкого прохода нас ожидала полноценная арка в барьере аномалии. Люди Клауса полностью пришли в себя и вернулись к исполнению своих обязанностей, обеспечивая нашу безопасность от всевозможных угроз. Трансфер до следующей точки занял добрых пару часов. Благодаря выданной Микаэлем карте у нас не было нужды беспокоить его снова. Один флайер, как и просил глава Фрименов, мы оставили возле аномалии, но, учитывая потери подразделения бессмертных, тесниться никому не пришлось. Во время путешествия все мои подчиненные хранили молчание. Каждый думал о чем-то своем, в том числе и я. Даже с моим ритмом жизни я мог смело сказать, что за последний день произошло слишком много событий. Рутинная зачистка превратилась в бой на выживание, и так ли велик был полученный приз, сказать было очень и очень сложно. С одной стороны, я закрыл все цели на текущую вылазку и получил очень серьезный аргумент в грядущем противостоянии с главой корпорации Crayon Technologies. Проверка резерва показала, что аргумент не просто серьезный, а убийственный. Сейчас мой запас энергии превышал все разумные пределы и продолжал постепенно увеличиваться. Потери среди бессмертных были неприятными, но их можно было компенсировать довольно быстро. Если с этой задачей не справится Ингвар, в чем я сильно сомневался, то возвышением чемпионов займусь я. Так или иначе, гвардия предвечной должна была увеличиться втрое в самое ближайшее время, и останавливаться на этом я не планировал. А с другой стороны, полученное мной оружие вызывало столько вопросов, что я не знал, с какой стороны к ним подступиться. Что? Почему? Зачем? Сам я это смог создать или с чужой помощью? В чьи планы входило создание канала в непонятную пустоту? Причем здесь предвечная, и почему она мне помогла, если это могло в перспективе окончиться полным фиаском для всего мира? Самым же неприятным во всем этом было постоянное увеличение резерва. Рано или поздно эта особенность Ахеба могла меня очень сильно подвести. Когда под рукой есть практически неисчерпаемый источник энергии, соблюдать границы его применения становится очень трудно. Сила кружила голову и нашептывала сотни вариантов своего применения. Достаточно было залечь на дно, и через десяток лет я мог в одиночку уничтожить любое сопротивление корпораций. Уже сейчас я мог на равных побороться с Вахридом. А что будет позже? Только представь. Я старался сразу гнать подобные мысли прочь. Любая ошибка в такой ситуации могла обойтись очень дорого. Глупо было рассчитывать, что глава Crayon Technologies не имеет в запасе достойного противовеса моим способностям. Существо, которое тысячи лет провело в этом мире и сознательно готовилось к подобному противостоянию, должно было учесть любые варианты. И далеко не факт, что созданное мной оружие было моим инструментом, а не чьим-то еще. Мне придется очень сильно постараться, чтобы суметь переиграть противника на его же поле. Кое-какие мысли на этот счет у меня уже были, но их реализация требовала времени и дополнительной информации, которую взять было просто негде. Приходилось ползти вслепую, нащупывая дорогу и надеясь, что мои гениальные мысли действительно мои, а выбранный оригинальный маршрут, очень неожиданный для всех, а не единственно возможный в текущих условиях. В какой-то момент колонна флайеров вильнула в сторону, и освещенная трасса осталась позади. Снова темнота. Снова непонятные обломки древних строений и далекая полоса защитного периметра впереди. Первый раз это было тяжелое испытание. Громадная неопределенность и непонимание ситуации давили на разум тяжелым камнем. Новые условия, новые противники, серьезные опасения насчет успеха операции и дальнейших планов. Во второй раз мы были готовы ко многому. Уже понимали примерный расклад сил и цель своего визита. Без сюрпризов тоже не обошлось, но это нас не остановило. Зная, что нужно искать и как действовать, главную цель удалось выполнить. Хоть и не так легко, как мне того бы хотелось. В третий раз все превратилось в обычную рутину. Поездка до границы периметра заняла чуть больше времени. Аномалия располагалась дальше, в пустых территориях, и в некоторых местах водителям пришлось поднимать машины достаточно высоко, чтобы перебраться через остатки защитных сооружений. Мы остановились в паре десятков метров от обозначенной на карте Мауса границы периметра и начали выгрузку. Бессмертные молча оцепили территорию прорыва. Гилмор ушел вперед, а мы с троицей моих подчиненных заняли позицию позади основного строя гвардейцев. Бойцы Клауса полностью перезарядились еще в пути и снова были готовы к бою. Оранжевые тела чудовищ на другой стороне барьера уже не вызывали такого трепета. Скорее наоборот. Я рассматривал монстров с некоторым профессиональным интересом, выискивая среди них подходящие экземпляры для выполнения своего плана. Несмотря на разделявшее нас расстояние и защитное поле периметра, монстры ощутили мой взгляд. И он им категорически не понравился. Странное поведение еды сильно обеспокоило тварей, и над развалинами древнего города то и дело слышалось раздраженное шипение. Чудовища не понимали, как реагировать. Мы не были похожи на жертв, которые тряслись от ужаса и боялись даже смотреть в сторону жутких порождений силы пространства. Мы не были похожи на противников, которые пришли сражаться и уничтожать своих врагов ради мира во всем мире. Сила Ахеба заставляла меня смотреть на монстров совсем иначе. Я отчетливо понимал, что никто из них не представляет для меня угрозы, и чувствовал себя как привередливый покупатель в овощной лавке. Кто из созданий, веками запертых за пленкой барьера, станет достойной целью для моего эксперимента, я пока не решил. В том, что все остальные умрут, сомнений у меня никаких не было. «Холодно как-то», — поежился стоявший рядом со мной Джейсон. «Что за перепады температуры?» «Это страх», — ответила Джокеру Кэтрин. Девушка стояла, прикрыв глаза, и слегка шевелила пальцами поднятых рук, словно перебирала невидимые струны. «С чего ты взяла, что я чего-то боюсь, детка?» — нагло спросил главарь колоды хаоса. «Мы сегодня уже пережили такое дерьмо, что эта стая оранжевых слизняков вызывает только неприязнь». Джейсон определенно преувеличивал, но совсем немного. «Все мы отлично понимали, что сложности могут возникнуть только, если нам встретятся сразу несколько усовершенствованных чудовищ. В любом другом случае количество противников не играло решающей роли». «Это не твой страх, Коннелл», — открывая залитые темнотой глаза, произнесла Кэтрин. Вахрид готовилась к бою и постепенно разворачивала всю мощь своего разума, чтобы немедленно пустить его в дело. Схватка с модифицированным чудовищем многому научила Кэти, и сейчас она собиралась применить свои знания на практике. Это их чувства. Стая монстров вела себя очень странно. Когда мы только прибыли, твари вальяжно лежали на камнях. Какие-то пребывали в анабиозе, какие-то вяло шевелили щупальцами, сканируя воздух. Создания пространства были хозяевами этого уголка реальности и чувствовали себя вполне комфортно. Сейчас все кардинально изменилось. Несколько десятков чудовищ отчаянно шипели и постепенно отступали в глубину территории. Сотни щупалец били по воздуху. Те монстры, что не сразу пришли в себя, быстро присоединялись к своим собратьям и вливались в общую массу. И при этом ни одна тварь не решалась повернуться к нам спиной и сбежать. Остатки сознания в головах монстров ясно говорили им, что бежать просто некуда. «Я готов начать, мистер Хан», — послышался голос Гилмора со стороны купола. Все это время призванный непрерывно обстреливал границу периметра тонкими струями воды, то ли вычисляя какие-то параметры, то ли выискивая необходимые связи. Со стороны ситуация выглядела довольно странно. Призрачный купол защиты аномалии был почти незаметен. С одной стороны замерла в полной боевой готовности дуга из двух десятков бессмертных и нескольких человек без видимого оружия в руках. А напротив... пятилась в панике огромная стая уродливых монстров. «Начинайте, мистер Лоран», — невозмутимо ответил я и неспешно пошел вперед. Гвардейцы технично пропустили меня и снова замкнули строй. Я завершил первичный анализ состава противников и пришел к выводу, что среди них нет ни одной подходящей для моих целей особи. Жаль. Мне необходим доступ во внутреннюю часть купола. 5 минут, мистер Хан», — уверенно ответил Дуал. «Стоит ли мне ограничить отступление противника, чтобы не ловить монстров по всей территории?» «Буду вам очень за это признателен, мистер Лоран», — благодарно ответил я. В 5 метрах от границы периметра мне пришлось остановиться. Я ощутил смутное напряжение защитных структур, которые готовы были атаковать пришельца. Короткий взгляд в сторону Гилмора показал, что тот сумел найти подход к системе аномалии. Тестовые нити все так же стреляли в сторону барьера, но теперь они не исчезли бесследно. То одна, то другая струя воды зависала в воздухе, постепенно формируя в руках Дуала управляющий пучок нужных контактов. Вся одежда призванного уже была мокрой, но он выглядел вполне бодрым и сосредоточенным. Видимо, так проявлялось влияние его изначальной стихии. Гилмор справился даже быстрее, чем обещал. Через 5 минут за спинами отступающей стаи ударил в землю поток воды. Удивительный водопад перекрыл значительный кусок территории аномалии и заблокировал дальнейшее отступление чудовищ. Вода появлялась под самым потолком из пустоты и бесследно исчезала в земле. Просто вода, но почему-то ни один монстр не решился попробовать преодолеть эту завесу. Для чудовищ появление новой преграды стало однозначным сигналом к тому, что бежать больше некуда. Нас разделял внешний периметр и больше 100 метров, но даже с такого расстояния все услышали яростное шипение стаи. «Похоже, им сильно не понравился этот душ», — натянуто рассмеялся Джейсон. «Что дальше, босс?» «Работаем, господа», — наблюдая, как передо мной протаивает в защитном барьере небольшая арка, — ответил я. «Ваша главная задача — не дать никому из противников сбежать». «А ты что будешь делать?» — нервно спросил Джокер, заметив, что я иду внутрь периметра. «Он будет проводить испытания», — вместо меня ответила Кэтрин. «Испытания?» — не понял главарь колоды хаоса. «Этой своей новой штуковины?» «Просто смотри, Коннелл», — хмуро проворчал Мортимер. «Сейчас от нас больше ничего не требуется». Я прошел через арку и сразу почувствовал изменения. Воздух внутри был очень влажным, словно я был не в иссушенных развалинах древнего города, а в каком-нибудь болоте. Волна тварей неслась мне навстречу. Я видел множество оскаленных пастей и сотни уродливых щупалец. Чудовища временами сливались в единое оранжевое месиво, но уже секунду спустя кто-то вырывался вперед. Стая в аномалии водной стихии была значительно больше прошлой, но сейчас это не имело никакого значения. Эти монстры были слишком слабы и не представляли для меня особого интереса. Я неспешно шагал навстречу голодным противникам и отсчитывал секунды до столкновения. 4 секунды, рука сама ушла в сторону, и в ней возник Ахеп. 3 секунды... Я выделил самых торопливых тварей и тех, у кого было больше всего щупалец. Скорее всего, это было своеобразным показателем личной силы, потому что у модифицированного монстра их было в разы больше, чем у его младших сородичей. 2 секунды. Любое касание пространственных чудовищ было смертельным. Учитывая их количество, вероятность случайности превышала допустимый риск. Будь на моем месте кто-то другой, разумнее было отступить и уничтожить стаю массированным огнем подразделения бессмертных. Страха не было. Я знал, что никто из монстров не в силах мне навредить. Они просто подавятся тем количеством энергии, которое получат при столкновении с моим телом. 1 секунда. Монстры шли в мою сторону плотной толпой, пытаясь сразу окружить и высушить до последней капли. Дуга тварей сильно заворачивалась по краям, постепенно превращаясь в кольцо. Я метнулся вдоль волнующегося ряда оскаленных морд, по пути срубая торчащие щупальца и насквозь пробивая призрачные головы. Меч невесомо порхал в воздухе, не встречая сопротивления и не останавливаясь ни на мгновение. Для стороннего наблюдателя я просто исчез в одной точке пространства и через секунду возник в другой. Правда, если кто-то и успел заметить мое перемещение, то сразу же потерял из вида. Я пошел на второй круг. Первая партия моих жертв еще не успела развеяться. Многие из них даже не успели понять, что их наполненное постоянным голодом существование прекратилось. Ахеп убивал чудовищ одним ударом. Никаких ран, никаких вариантов. Клинок просто выпивал монстров досуха, полностью разрушая их энергетическое ядро, как поступали они сами со своими жертвами. Я отстраненно отмечал важные для себя моменты. Сколько энергии получено? Куда она пошла? Можно ли убить одним ударом сразу двух тварей? Или меч может работать только с одним ядром? В первые же мгновения опасное сражение превратилось в монотонную работу. Я тестировал свое оружие на условно живых мишенях и вел сухую статистику. Через 3 секунды монстров стало меньше на 1.5 десятка. Через 5 секунд на 3. Рывок в обратную сторону оставил настоящую просеку в стае наступающих чудовищ. В какой-то момент я специально задержался, чтобы коснуться летящего мимо щупальца. Эффект такого соприкосновения оказался очень интересным. Повреждений я никаких не получил и даже успел удалиться от точки контакта на 10 метров. За спиной вспухло облако оранжевого света, и на одну тварь стало меньше. Мои предположения полностью оправдались, и чудовище просто разорвало от количества полученной энергии. Отчасти тут постарался Ахеп. Клинок успел отреагировать на паразита и резко увеличил в этом направлении давление силы. На 7-й секунде сражения я вдруг осознал, что рядом со мной никого нет. Большая часть чудовищ была уничтожена, а оставшиеся ринулись в сторону выхода за пределы защитного периметра. 2 десятка вооруженных бессмертных и несколько дуалов показались монстрам более легкой добычей, чем непонятное существо, за несколько секунд уничтожившее почти всю стаю. Хотя, может, это мне просто было приятно так думать? В любом случае, уйти далеко чудовищам было не суждено. И основным силам моего отряда для этого в бой вступать не пришлось. Скоротечное сражение завершил Гилмор. Возможно, призванный собирался замкнуть выход с территории в самом начале боя. Это выглядело вполне логично. Просто никто не ожидал, что этот бой займет всего 10 секунд. Небольшая арка исчезла без следа, а навстречу 10 бегущих чудовищ ударило множество ледяных шипов. Они возникали из пустоты, как совсем недавно появился водопад. Обычные сосульки оказались очень эффективным оружием против призрачных монстров и поставили финальную точку в существовании популяции порождений силы пространства. Команда выждала еще 2 минуты и только после этого прошла внутрь периметра аномалии. Подчиненные старались не смотреть в мою сторону и всеми силами изображали готовность выполнить любой мой приказ. Особенно странно это смотрелось в исполнении Ройса. Здоровяк настолько впечатлился увиденным, что буквально не знал, куда себя деть. «Мы можем пройти к основному узлу, мистер Хан?» — как ни в чем не бывало, — спросил Гилмор. Он единственный воспринял все случившееся как что-то обычное. «Мне необходимо прямое подключение к основному терминалу местной системы. Должен признать, что использованные в этом объекте структуры очень меня заинтересовали. Если это возможно, то я буду вам очень признателен за возможность познакомиться с ними ближе». «Это не проблема, мистер Лоран», — отозвался я. «Как только вы настроите удаленный доступ для мистера Вирга, вы можете спокойно изучать все, что вас заинтересовало». «А как же Мими?» — насмешливо спросила Кэтрин, и на лице призванного отразилась мучительная борьба чувств. «Я предупрежу ее, что могу задержаться на работе», — наконец принял решение Гилмор. «Уверен, она сможет меня понять. Она просто удивительная». «Это мы знаем», — хмыкнул Джейсон. Отряд выдвинулся в сторону центрального узла аномалии, и мои подчиненные болтали уже по пути. Я все это время прислушивался к своим ощущениям и не мог понять, что меня беспокоит. Спустя долгих 3 минуты я, наконец, понял, что источником странных эмоций был Ахеп. Клинок беспокоился и пытался как-то объяснить мне, в чем дело. Получалось у него не очень хорошо, и в конце концов я решил ему предоставить свободу действий. «Веди!» — вновь извлекая меч из пустоты, негромко приказал я. Спутники тут же напряглись и начали озираться по сторонам. Ахеп вильнул вправо и потянул меня за собой. В сознании появились смутные образы, которые можно было интерпретировать по-разному. Однако вскоре стало понятно, что значение они имели всего одно. «Как выглядит ваше любимое оружие, мистер Коннелл?» Рассматривая пустоту прямо перед собой, спросил я. «Холодное». «Танто», — быстро ответил Джокер. «Это такой... Представьте его себе во всех деталях, мистер Коннелл. Это вам пригодится», — попросил я и рубанул мечом в воздух прямо перед собой.